о вреде курения. Вот говорят, курить вредно, а продавать-то все равно продают. Но при этом как только ведь не пугают, поэтому боишься и куришь. Боишься и куришь, дрожишь, а сигаретку из рук не бросаешь. И от этого, говорят, еще вдвойне вредно.